Вопрос. Какие чувства у вас возникают при слове «конфликт»? Надо ли избегать конфликтов? Ответ. Чувства возникают очень разные, в зависимости от практики решения этих вопросов. Во всех сферах жизни конфликт – явление не только неизбежное, но и необходимое. Конфликт – понятие, относящееся к человеку, к поведению и взаимодействию людей. Но конфликт – конфликту рознь. Конфликты сопровождают нашу жизнь, и в одних случаях они могут влиять положительно и на личность, и на группу, развивая, совершенствуя их. Но может быть и отрицательное влияние конфликта. Функции конфликта. Позитивные. На личность. Познание друг друга участниками контакта, своих интересов и интересов другого. Ослабление психической напряженности. Стимуляция активности человека. Улучшение качества деятельности. Повышение авторитета в случае правильного поведения. Развитие личности выполняет диагностическую роль. На группу. Устранение противоречия в функционировании группы. Толчок к изменению и развитию системы. Дорога к инновациям. Стимуляция социальных процессов. Вскрытие нерешенных проблем. Сплачивание единомышленников. Негативные. На личность. Ухудшение настроения. Ощущение насилия. Ухудшение качества индивидуальной деятельности. Закрепление социальной пассивности личности. Угроза здоровью. На группу. Нарушение межличностных отношений. Ухудшение социально-психологического климата. Ухудшение качества совместной деятельности. Непонимание друг друга. Снижение сплоченности группы. Дух конфронтации заставляет бороться, а не решать проблемы. Угроза жизни и здоровью людей. Следовательно, важно ограничить негативные функции и использовать позитивные. Конфликтология. Наука о причинах, особенностях и закономерностях возникновения, развития и функционирования конфликтов, методах и способах их разрешения и предотвращения, а также преодоления их отрицательных последствий и использования конкретных элементов в целях повышения эффективности деятельности социальных систем.